Глава 89. Вскоре Баттон прибыл сам, без вызова. За стеной послышалось надсадное жужжание электроскутера, тянувшего в гору тяжелый груз. Грик подошел к окошку и, выглянув, увидел остановившегося перед рвом Баттона, верхом на слишком маленьком для него скутере. «Это Баттон. Впускаем?» «Впускаем». Включился привод, и мост начал опускаться. Тем временем Баттон уже держал 4 пистолета и гарпию в левой руке, показывая, что готов разоружиться. Мост опустился. Баттон прошел во двор и без напоминаний сгрузил оружие возле ворот, прямо на засыпанный пылью и налетевшим мусором пол. «Разжился транспортом?» – спросил Брейн. «О, Хорста позаимствовал! Ему сейчас дома лучше посидеть. Мы пытались тебя вызвать, но эфир закрыт». «Я так и понял, поэтому сам примчался», – сказал Баттон, и по нему было видно, что он в прекрасном настроении. «Ну что, вы, я вижу, уже определились?» Он указал на тюки с теплой одеждой и ящики с патронами, которые Брейн и Грик вынесли для окончательной сортировки. Они пока еще твердо не решили, что именно им придется взять. «Надо поспешать, пока они коррекцию не произвели», – сказал Грик. «Пока такие помехи, коррекцию им не сделать. Пару суток ждать нужно». «Пожалуй, ты прав», – согласился Брейн. «А как же вам удалось удар отвести?» Спросил Баттон и принялся развязывать тюки, чтобы проверить, что там находится. «Маркера перетащили», – ответил Брейн. «Надо же, как просто», – усмехнулся Баттон. «И главное, вовремя. Славные вы ребята. Мне с вами обязательно подружиться нужно. А вот эти штаны лучше не брать. В них утеплитель плохой. Сбивается в комки и не греет». «А какие лучше?» «А вот эти лучше. Они потоньше и посвободнее. Наденешь сразу двое, одни на другие. И порядок. Даже сильный ветер держит и совсем не промокают на подтаявшем снегу. Ты, Томас, что решил брать? Какой у тебя список?» «Ну, средства передвижения, Рихман. Пайки стандартные возьмем с избытком. И думаю, что для баллистики в горах нужно взять крупнокалиберные винтовки «Спайдер». «Правильно, «Спайдер» самое оно», – согласился Баттон. «А для штурма внутри, если доберемся?» «Если доберемся, хороши будут армейские легкие пулеметы с коробами. Но у нас таких нет, поэтому думаю обойтись дробовиками. У нас вон Грик с ними большой мастер управляться». «А для разрушения что-нибудь потяжелее?» «Гранатометы одноразовые, со осколочно-фугасным БЧ. Ну и пикеритовые элементы килограммов 10. Хватит столько?» «Должно хватить. Железобетонные своды нам все равно не разрушить. А вот для пробивки бетонных перемычек и рассечения питающих магистралей пикерит – это самое то». «А сколько нам идти и сколько удастся проехать?» «Напрямик километров 30 или 35». «Почему так не точно?» «Потому что я там давно не был, а они постоянно вгрызаются в горы, строят что-то новое. Старые тоннели запечатывают и пользуются новыми. Перемещают центр управления, казармы, техническую часть». «Понятно». «А проедем мы примерно 10 километров. Там машину оставим и дальше пешком. Обувка у вас имеется в избытке. Никаких специальных горных шиповок нам не требуется. Снегоступы тоже не нужны, потому что если днем снег выпадает, то к вечеру подтаивает, а ночью заморозки и сразу наст. Там даже гримерсы полуторатонники на опорах не проваливаются». «Эх!» Выдохнул Баттон и, сняв шляпу, прикрыл глаза, улыбаясь. «Чё так радуешься?» – спросил Грик. «Я радуюсь тому, что вы, наконец, решились на этот поход», – И еще другая причина. Заслужить удар с орбиты – это дорогого стоит. А значит, тут замешаны те самые богатые ребята, которые мне задолжали. Боятся они за свою базу. И правильно делают –